Глава 10. Механизм действия энкодов. Энкоды по механизму своего действия — это рефрейминг, старая мысль в новом обрамлении. Существует много видов рефрейминга, рассматриваемых в контексте исследования энкодов. Переопределение. Новая трактовка одного или нескольких элементов сообщения, влекущая за собой неожиданные для партнера последствия. Инициатор рефрейминга предлагает партнеру задуматься, что могло бы означать, если взглянуть с другой стороны, поместить в новые рамки, новый контекст. Примечание. Вслед за В.П. Шейновым, автором книги «Психологическое влияние», будем называть автора рефрейминга инициатором, а его партнера – адресатом. Конец примечания. В психотерапии, откуда этот прием родом, рефрейминг переопределения чаще всего означает замену негативного утверждения позитивной формулировкой того же содержания. Так, болтливость можно назвать общительностью, трусость – осторожностью, скупость – бережливостью, несдержанность – ярким темпераментом и так далее и тому подобное. Рефрейминг – старая мысль в новом обрамлении. Вспоминаю случай из собственной практики. Товарищ полковник на сеансе психологического консультирования. Я говорю: «Боюсь накурено, давайте проветрим». Он мне: «А разве настоящие мужчины боятся?» Я: «Настоящие мужчины имеют смелость говорить то, что на самом деле чувствуют». Не классический рефрейминг, построенный на фонетической подмене. «Доктор, я развелась». «Поздравляю, развиваться надо постоянно». Если же речь идет об энкодах, то переопределение, содержащееся в них, может иметь характер противоположный щадящему психотерапевтическому. Партнер: «Давайте зайдем с другой стороны». Вы: «Не крути меня, как кубик Рубика». Или партнер: «Давайте зайдем с другой стороны». Вы: «Я целиком на твоей стороне». Или партнер: «Давайте зайдем с другой стороны». Вы: «А разве у меня есть выбор? А разве у тебя есть выбор?» Да уж, честно говоря, задачи энкода психотерапевтическими не назовешь, если иметь в виду противостояние тем, кто пытается манипулировать нами. Ему-то, сопернику, возможно, и понадобится зайти ко мне на прием, зато вам они, энкоды, могут очень даже пригодиться, чтобы отпала необходимость визита к психотерапевту. От страсти у мужчины кровь бурлила, и женщина с улыбкой на устах сказала, что себя бы разрешила поцеловать, но только в двух местах. О, мужики, святая простота! Он к женщине придвинулся поближе и попросил быстрее назвать места, она сказала, в Риме и в Париже. Увы, я не знаю автора этого замечательного поэтического энкода, но думаю, что в скорости слова станут народными. Кстати, ответить на них можно тоже энкодом. Настоящий мужчина скорее отдаст женщине самого себя, чем то, что она попросит. Работа с последствиями убеждений. Имеется в виду манипуляция последствиями убеждений, которые, будучи незначительными на первый взгляд, могут повлиять на всю жизнь. От своего одноклассника по второй физико-математической школе в Москве я слышал: «Гении не имеют детей». Это было сказано 40 лет назад. Не знаю, состоялся ли гений соученика, но слышал, что детей у него нет. Самосбывающееся пророчество? Такие пророчества неплохо бы атаковать энкодами, разумеется, если вы сочувствуете парню. Например: «Серебро должно быть трескучим». «Да таким, как ты, нужно еще при жизни памятник ставить бронзовой отливочки и незаполненным приглашением туда, куда тебе давно пора». «Знаю, тебе страшно, но мне ведь тоже». «Это похоже на засаду, верно?» «Ты обладаешь способностью сказать «нет» с помощью своего тела». Примечание. Фраза известного иранского терапевта Пизишкяна, сказанная им по совершенно другому поводу, фригидной женщине. Этот эпизод подтверждает, что энкоды – высказывание широкого диапазона действий. Конец примечания. Еще один пример работы с последствиями. В самом главном бою победитель не получает ничего. Не слишком веселый рефрейминг, не правда ли? Обыгрывание намерений. В каждом поведении есть позитивное намерение. Извлечь его — это заглянуть под поверхность высказывания, нащупав скрытые установки. Но энкоды порою извлекают и разоблачают намерения партнера, которые могут быть лично вам неприятны. Не обязательно говорить гадости, чтобы признаться в любви. Иногда руку помощи протягивают для того, чтобы спрятать другую с козырем. А если мы назовем сегодняшний день «спокойный понедельник», партнер нервничает, суетится, поэтому и наезжает. Наезд — это не лучший способ успокоиться. «Я, кажется, уловил, к чему ты меня склоняешь». Детализация. Рассматривая высказывание собеседника в увеличительное стекло, только особенно не застревайте на созерцании. Вы можете обратить его внимание на то, чего он сам в должной мере не замечает. Из известных мне, изумительных по своей выразительности высказываний, приведу только одно. «Все мужчины негодяи! Знала я одного такого!» Напрашивается детализация. «Наверное, этот один-единственный был Адам, а все остальные его потомки? Вы позволите называть вас Евой?» Иными словами, при детализации вы извлекаете тот элемент высказывания, который позволит адресату изменить убеждение. Энкоды, рассчитанные на перемену убеждения, должны произноситься с должной иронией или глубокомыслием, в позе роденовского мыслителя, например. «А эта идея! Богатая идейка! Давненько я не говорил слово «супер»!» Укрупнение. Укрупняя, мы привлекаем внимание адресата к тому, что исходное убеждение является частью какой-то более широкой системы. Примеры. «Я читаю слишком медленно, зато вы способны буквально прожить каждую строчку, вступить в мысленный диалог с героями, растянуть удовольствие». Из клинических случаев профессора Катценелленбойгена. Если такой психолог, не знаю, но если есть, прошу прощения. Совпадение случайное. Честно говоря, думаю, мне подошел бы такой псевдоним. Пациент. «Доктор, со мной что-то не то». Профессор К. «Что не то?» Пациент. «Ну, знаете, как-то что-то...» Профессор К. «Что конкретно?» Пациент. «Ну, я не знаю, так, знаете, все...» Профессор К. «Я вам сейчас помогу. Раз, два, три, все, вы больше не еврей». Другой случай из практики профессора Катценелленбойгена. На этот раз речь идет обо мне уж точно. Пациент. «У меня плохо с памятью». Профессор К. «Повторите». Пациент. «Плохо с памятью». Профессор К. «Смогли повторить, это уже хорошо, а теперь смотрите сюда». И профессор быстро-быстро перед самыми глазами мнительного собеседника делает ряд веерообразных движений пальцами обеих рук. Профессор К. с серьезным выражением. «Сколько пальцев?» Пациент. 10. Начинает смеяться. Профессор К. «Ну, значит, у вас не только с памятью хорошо, но и с вниманием, и с устным счетом, и с сообразительностью. А вот то, что вы сейчас не бросились на меня с кулаками, свидетельствует о твердости вашей воли и, кроме того, мужском характере». Или, например, ваш собеседник с жаром говорит о каком-то событии из своей жизни, которое, на ваш взгляд, лишь повод для хвастовства, но, по сути, лишено глубокого содержания. Он вам: «А я! А я! А я!» Вы ему: «Вот ради этого и стоит жить». Таким образом, мелкое событие, на которое напирает ваш собеседник, демонстрируя свое превосходство, превращается с вашей подачи в грандиозную ценность, чуть ли не в смысл его жизни. Или «Серебро должно быть трескучим». Контрприем. Подыскать и предложить собеседнику ситуацию, в которой присутствуют компоненты исходного убеждения, но они находятся в ином отношении друг к другу. Иначе говоря, исключение из правил, которые ваш собеседник возводит чуть ли не в абсолют. Если уж такие самоочевидные вещи, как пятый постулат Эвклида, могут быть поставлены под сомнение, то чего уж тут сомневаться в опровержимости любых житейских суждений. Примечание. Пятый постулат Евклида состоит в том, что через точку можно провести единственную прямую, параллельную данной. Конец примечания. Соперника надо не обыграть и даже не переиграть, но сделать из него партнера, пусть ошарашенного и расфокусированного. Недавно автор этих строк услышал странную идею. Зачем нужна эта ваша наука психологии? Ведь все о человеке уже есть в пословицах и поговорках, дошедших до нас из глубины веков. В том-то и дело, на каждую такую фразу приходится выражение с противоположным смыслом. Пословицы спорят друг с другом, как если бы острословы издревле вступали в дуэль, используя вместо шпаг и пистолетов отточенные стрелы конкурирующих смыслов. Вот некоторые примеры того, что я назову сложным словом «самоконфронтация». Человек оспаривает собственные утверждения. Первый пример из Марины Цветаевой. «Тоска по родине». «Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Так край меня не уберег, мой, что и самый зоркий сыщик, вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино, но если по дороге куст встает, особенно рябина». Другой пример из «Незнакомки» Александра Блока. «А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат». Дальше у поэта, помните, череда бесконечных романтичных видений, которым предается завсегдатай ресторанов с сомнительной репутацией. Первое – самоконфронтация. Там и девичий стан в шелках, и шляпа с вуалью, под которой очи синие бездонные, и берег очарованный, и очарованная даль. И тут поплывший вместе с лирическим героем читатель, как обухом по голове, получает вторую самоконфронтацию. «В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю». «Истина в вине». Расхожий афоризм «In vino veritas», повторенный в конце в русском переводе, чем не ушат холодной воды на голову романтика в ресторане. Введенная деталь переворачивает смысл всего, что было сказано до этого. От высокой поэзии перейдем на твердую почву энкодов. Поставим под удар смысл сообщения партнера. Партнер. «Тебя на мякине не проведешь, вы». «А ты меня не обманываешь?» Или «А ты ловкач!» Это прекрасный пример поединка «Энкод против энкода». В дальнейшем мы будем иногда использовать этот подход. Другой результат. Механизм этой формы рефрейминга можно определить так. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вместо того, чтобы сразу брать быка за рога, опровергая или нейтрализуя исходное убеждение партнера, инициатор привлекает внимание адресата к другим результатам, вытекающим из ситуации и возможностям. Пример. «У меня плохая память». Это хороший знак. Глупости не застревают, стереотипы не складываются, ничто не мешает мыслить. Примечание. Слушателю, конечно, известен пример с Эйнштейном, который в школе учился средний, не зная того, что полагается знать. Конец примечания. Еще пример. «У меня плохая память, а как с креативностью?» Еще один. «Вас критикуют за арифметические ошибки?» «Видать, ошибся, а вы?» «Ведь я человек искусства». Энкоды по своей функции, как мы уже отмечали, переворачивают привычку поддерживать и поощрять. Поэтому тут уж скорее «не было бы несчастья, да счастье помогло». Примеры. «Боюсь обмануть твои ожидания, приятель». «Да ты страшный человек, мягко стелет, жестко спать». «Да подо мной любая мужиком станет». «Ай, вы хитрец, если б не знали, не спрашивали бы». Михаил Жванецкий. Гиперболизация ответственности. Смысл данной формы рефрейминга в том, чтобы комически обыграть взгляд партнера на свою и чужую роль в общем деле, в той или иной ситуации, значимого для обоих взаимодействия. Часто речь идет о размолвках, упреках, жалобах одного на другого. Проиллюстрировать этот термин можно, обратившись к практикам НЛП. Примечание. НЛП – нейролингвистическое программирование, система психотерапии, позволяющая осуществлять эффективные внушения лечебного характера с опорой на специфические языковые средства и учитывающая психофизиологические особенности переработки информации человеком. Конец примечания. В своей книге «Структура магии» Джон Гриндер и Ричард Бендлер вводят очень важное различие между тем, что они называют глубинной структурой и поверхностной структурой высказывания. В глубинной структуре живут подлинные результаты жизненного опыта человека, а поверхностная структура – это то, что непосредственно высказывается. Нелепость энкода отличается от реальности, на которую намекает. Она только подделывается под реальность, чего, собственно, ни от кого не скрывает. «Я люблю тебя, Ольга!» Это то, что ощущает субъект высказывания, глубинная структура высказывания. Ну, в общем, Ольга — это несколько шаржированная нами поверхностная структура. Приведем пример того, что можно было бы назвать гиперболизацией ответственности из книги «Структура магии». Женщина. «Мой муж всегда припирается со мной». Имея дело с поверхностными структурами этого типа, можно спросить, каким образом участвует в данном процессе лицо, описываемое в качестве пассивного. Словом, он предлагает обратить высказывание о препирательстве мужа, жены на жену мужа. «Мой муж всегда припирается со мной» превращается таким образом в логически симметричное высказывание. «Я всегда припираюсь со своим мужем». Отметим, что может быть использован и другой, чисто провокативный ход. Например, вы участливо соглашаетесь. Да, конечно, в то время как он припирается, вы смотрите на него с возмущением, обидой и болью, не решаясь вставить ни слова. Такой ход мы называем гиперболизацией ответственности. В данном случае ответственность возлагается на мужа. В другом примере мы его также берем из структуры магии. Ответственность за происходящее полностью возлагается субъектом высказывания на себя. Женщина. «Я должна заботиться о других людях, иначе они не будут любить меня. Если я не буду заботиться о других людях, они не будут любить меня». Эта генерализация, как отмечают авторы книги, неявно связана с утверждением, что между заботой пациента или отсутствием заботы о других людях и любовью этих людей по отношению к пациенту, существует необходимая причинно-следственная связь. Примечание. Генерализации в контексте работ Бендлера и Гриндера проще всего было бы определить как неосознаваемые и притом безосновательные обобщения, в результате чего глубинная структура не совпадает с поверхностной структурой высказывания. Примечание ВП. Эта генерализация, как отмечают авторы книги, неявно связана с утверждением, что между заботой пациента или отсутствием заботы о других людях и любовью этих людей по отношению к пациенту существует необходимая причинно-следственная связь. Можно ответить на это, например, так. Если вы будете заботиться о других людях, будут ли они непременно любить вас? Заметим, что в провокативном энкод-контексте переворачивание представлений достигается более жесткими способами. Настоящее искусство любви к ближнему – это умение играть на дудочке. Даже кобры и те бросятся вам на грудь с поцелуями. Обращение высказывания на самое себя. Рекурсия. В этом случае условия или критерии, заданные в исходном утверждении, перенацеливают на себя. Убеждение вступает в поединок с самим собой. Люди моего поколения и старше должны были знать наизусть ленинское определение материи. Материя – философская категория, обозначающая объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания и данную человеку в его ощущениях. Логик А.А. Зиновьев добавил в это определение всего одно слово. Получилось «материя – философская категория, обозначающая объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания и данную человеку в его ощущениях Богом». Пафос бытия материи как объективной реальности мгновенно улетучивается. Утверждение конфронтирует с самим собой. Детская шутка из прошлого. Как расшифровывается слово «Дуня»? Ответ. Дураков у нас нет. А я? Английская шутка-аналог. Успех любой истории определяется двумя моментами. Во-первых, недосказанностью. Те, кто попался, спросят. А во-вторых, примеры рекурсивных энкодов. Дурак – это одно из немногих твоих достоинств. Или дурак. Это сближает. Иерархия ценностей, критериев. Это последовательность приоритетов, на основе которой человек или группа решает, как действовать в определенной ситуации. Зная об иерархии ценностей человека, инициатор может применить к одному из компонентов исходного утверждения более высокий в иерархии критерий, что ведет к переосмыслению ситуации в целом. Пример. Забыть дату нашей свадьбы – то же самое, что забыть нашу любовь. Что важнее, иметь хорошую память или действительно любить? Здесь мы предлагаем матричные энкоды. Зачем тебе А, если у тебя есть Б? Символы А и Б можно ввернуть в энкод буквально. У меня вопрос, что важнее, А или Б? В каком смысле? Любовь или глупость? Если вы хотите убедить кого-то бросить вредную привычку пить, курить, переедать. Ведь это похоже на правду. Без легких оно лучше, чем без курева. Дело говорю. Или без печени оно лучше, чем без бутылки. Без любовницы оно лучше, чем без жратвы. И тому подобное. По сути, это матричный энкод. Смотрите приложение «Зачем тебе А? Легкие, печень, секс, если у тебя есть Б? Сигареты, водка, сальца с лучком». Ну, конечно, рак легких – это потом, а бросить курить нужно прямо сейчас. Чего ж тут сравнивать? В ответ на неисчислимые жалобы, а также в ответ на два последних энкода. Есть болезнь, от которой умирают все. Это жизнь. Изменение контекста или изменение размеров рамки. Этот прием предполагает переоценку многих ситуаций. Таким новым контекстом может стать: первое, более длительный отрезок времени; второе, точка зрения большинства или отдельно значимого человека; третье, более широкий взгляд на суть вещей. Примеры из консультативной практики. В.П. Шейнов. Контекст. «Я не могу свободно заговаривать с незнакомыми людьми, потому что меня так воспитали». Изменение контекста. «Воспитание имело смысл когда-то давно, когда вы были ребенком. Теперь вы взрослый, и причину надо искать в чем-то другом». Энкод-версия. «Что ж тут поделаешь? Мы играем картами, которые нам сдают». Контекст. «У него много денег, значит, он вор». Изменение контекста. «Может быть, у него много денег по сравнению с вами или со мной, но в сравнении с другими людьми аналогичного статуса его состояние совсем невелико». Энкод-версия. «Много денег – он вор, а если бы мало денег, он бы не стал вором». Контекст. «Второе место – это все равно, что последнее». Изменение контекста. «Вы бы думали так же, если бы были тем, кто занял третье место». Энкод-версия. «По сравнению с первым местом, это последнее, но по сравнению с последним местом, это ведь первое, правда?» Можем предложить также более общую формулировку. «По сравнению с атомной войной, это мелочь, а по сравнению с мелочью – атомная война». Еще изменение ракурса. «А могла бы ты нарисовать такую картину? Лукоморье, зеленый дуб, на дубу ты сидишь, и плевать ты хотела с высокого дуба». В жизни ничего не бывает просто так. Даже овцы в тулупах. Примечание. Реплика из спектакля и фильма «День выборов». Примечание редактора. Позиция восприятия. Выделяются три позиции. Первая. Восприятие ситуации со своей точки зрения. Вторая. Восприятие ситуации с точки зрения другого лица, собеседника, партнера, адресата. Третья. Восприятие себя со стороны. Специалисты в области НЛП в этой связи говорят об ассоциированном, когда я смотрю изнутри, и диссоциированном, взгляде извне, состояниях. Н-код переносит каждого из собеседников в другую плоскость существования. Среди способов эффективного психологического воздействия на людей широко распространен метод работы на стульях. Консультируемый пересаживается с одного стула на другой, проживая состояние, которое мог бы испытать кто-то еще помимо него. Иногда это родители, учителя, шефы или любимый человек, а иногда, пересаживаясь на другой стул, человек превращается в самого себя в детском возрасте. Перевод восприятия со стороны – это когда мы говорим: «Опомнитесь, посмотрите на себя со стороны. Вот вы сейчас сердитесь на этого человека, а если бы вы оказались на его месте, как бы вы себя повели и как чувствовали бы себя?» Н-код анекдот. Этот жанр мы пока рассматриваем как пример расширения области N-код посланий. Выписывают больного из палаты номер 6. Считал себя зернышком, а теперь вот излечился и так не думает. Через 5 минут после выписки врывается в кабинет главного врача с криками: «Курица! Курица! Там во дворе курица!» Врач: «Вы ведь знаете, что вы не зернышко». Он: «Я-то знаю, а курица нет!» Я попытаюсь на это закрыть глаза. Это похоже на засаду, верно? Это смотря как посмотреть. Я ни на что не намекаю, но сам факт. Прости, нас снимает скрытая камера? Вы шутите? Чувствую себя как рождественский гусь, и румяный, и весь в яблоках, но в духовке. Чую, что бесовщина, а доказать не могу. Это будет твое решение, но что бы ты ни решил, я с тобой. Я не то и не другое. Ты тут типа на хорошем счету? Не злоупотребляйте инкодами, но и не отказывайте себе в удовольствии. Может быть, вы уже почувствовали, что знание инкодов позволяет справиться с непростой задачкой. Что важнее для нас, как обращаться с напильниками или коллайдерами, или такие глупости, как любовь к ближнему, уважение к себе, яркость общения? Н-коды хороши своей обобщенностью. Их можно использовать то так, то эдак в разных жизненных ситуациях, использовать почти без примерки. Однако уж совсем без примерки, без репетиции, воображения, без проигрывания возможных последствий применять Н-коды в общении с суровым начальником, того хуже военно-начальником любого ранга, с пьяными, психически неустойчивыми людьми все же не советуем.